Кончится лето, начнется сентябрь, разрешат отстрел утки, рябчика, вальшнепа. «Ах, как ты постарел!» — скажет тебе одна, и ты задерешь двустволку, но чтоб глубже вздохнуть, а не спугнуть перепелку. И легкая чутко дернется, сладков продают урюк. Но и помимо этого мир вокруг меняется так стремительно, точно он стал колоться дурью, приобретенной у смуглого инородца. Дело, конечно, не в осени, и не в чертах лица, меняющихся, как у зверя, бегущего на ловца, но в ощущении кисточки, оставшейся от картины, лишенной конца, начала, рамы и середины. Не говоря музея, не говоря гвоздя. И поезд вдали по равнине бежит, свистя, хотя, вглядевшись как следует, ты не заметишь дыма, но с точки зрения ландшафта движение необходимо. Это относится к осени, к времени вообще, когда кончаешь курить и когда еще деревья кажутся рельсами, сбросившими колеса, и опушки ржавеют, как узловые леса. И в горле уже не комок, но стопроцентный еж, ибо в открытом море больше не узнаешь силуэт парохода и профиль аэроплана, растерявший все нимбы, выглядит в вышних странно. Так прибавляют в скорости. Подруга была права. Чтобы узнал древний римлянин, проснись он сейчас. Дрова, очертания облака, голубя в верхотуре, плоскую воду, что-то в архитектуре, но никого в лицо. Так некоторые порой ездят еще за границу, но лишены второй жизни, спешат воротиться, пряча глаза от страха, и, не успев улечься от прощального взмаха, платочек трепещет в воздухе. Другие, кому уже выпало что-то любить больше, чем жизнь, в душе, зная, что старость — это и есть вторая жизнь, белеют на солнце, как мрамор, не загорая, уставившись в некую точку, и не чужды у тех истории, потому что чем больше тех точек, тем больше крапинок на проигравших в прятки яйцах рябчика, вальшнепа, спугнутой куропатки. 1987.